Глава 31. Готовьтесь. Раздался из динамика голос Рины. Мы будем в нужной зоне через 10 секунд. Хорошо, отозвался я, опуская бронезабрало шлема. Лурн, Алига и Роберт принялись проверять снаряжение. Несмотря на то, что все было тщательно закреплено, десантники предпочли перестраховаться. Увы, но война, кровавая летопись ошибок, невезения и случайностей. Именно по этой причине профессионалы предпочитают несколько раз все проверить, чтобы в самый неподходящий момент госпожа Фортуна не отвернулась от них. Посмотрев на действия своих подчиненных, я поступил так же, но использовал свои демонические способности. Это уже стало чем-то вроде второго дыхания. Порой я себя ловлю на мысли, что все чаще хочу перекинуться в свою вторую ипостась, чтобы почувствовать то ощущение свободы, которое она дает. Неудивительно, во время пребывания облики Танарри мои способности расширяются. Чувствительность возрастает в несколько раз, а использование демонических сил и способностей почти не требует концентрации, только желания. Во всяком случае, мне так кажется на фоне привычки к сугубо человеческим магическим возможностям. Несмотря на то, что формально людские государства заявили об уничтожении имперского и всех гибридов, созданных им, я не верил в это, как и Норман. После того, как экипаж целого фрегата давно известного в криминальных кругах Капера Слестина Маца оказался полностью заменен инфильтраторами, очень многие забеспокоились. Да и то, кем оказался Сириус Блэк, что у многих на черной жемчужине успел примелькаться, стать добрым знакомым и создать впечатление своего парня, удивило и шокировало. После взрыва Антиуса и штурма резиденции Норман, все контакты киборга, что заменил собой моего друга, напарника и бывшего сюзерена, проверили. К немалому удивлению той же Талии оказалось, что даже нанятые Сириусом люди и Элари не были заменены. Судя по всему, имперский и был не таким уж всемогущим и не имел возможности через информационные поля считывать информацию обо всех поголовно органиках. Пока Норман устраивала со своей СБ полную проверку станций, я и моя команда разбирались с последствиями покушения. Увы, но стараниями киборга-инфильтратора мы лишились трети своих трофеев, собранных на борту Антиуса. Часть из них была захвачена во время памятного налета на станцию-хранилище в доктринате человечества, часть собрана в руинах марсианской базы невыразимцев, а что-то мы забирали с собой в процессе выполнения поручений той же Талии. Хуже всего другое. Наил. Ник находился в кабине Антиуса в момент взрыва. Шансов выжить у него не было в принципе. Специалисты Талии, изучив то, что осталось от звездолета, пришли к выводу, что использовался пакет плазменных гранат с единым детонатором-таймером, подключенным к блоку корабельной связи. Последняя никогда не имела прямого взаимодействия с корабельными системами, только подача питания. Из-за данного факт при проверке судна найти вмешательство в конструкцию сего элемента с помощью обычных мер диагностики оказалось невозможно. Чтобы обнаружить бомбу, требовалось целенаправленно проверить помещение поста квантовой связи. Именно там находилось устройство, передающее импульс запуска на таймер детонатора. А вот само взрывное устройство располагалось именно в кабине. Его поместили под кресло первого пилота в технологической нише, по которой шли энерговоды к панелям управления и магистрали корабельной информационной сети. «Готов?» – спокойно произнес Лурн. Афорис, как обычно, предпочел взять на боевой выход свою любимую ЛГ-190М, лазерная роторная шестиизлучательная пехотная пушка, которую предпочитал использовать наш танк, являлась ультимативным оружием во время схватки с превосходящими силами противника. Эта игрушка была способна организовать огневую завесу, давая возможность остальным членам команды начать собирать кровавую жатву, отправляя в царство смерти врагов одного за другим с помощью не столь радикальных средств убийства. Мрачная Лига молча подняла большой палец, показывая, что у нее тоже все в порядке. Роберт, покосившись на Элари, хмыкнул и произнес: «Готов, Рина, что у тебя?» – спросил я у нашего пилота. 4 секунды, последовал спокойный ответ Глору. «Парни с висельника хорошо поработали, Пко молчит, не расслабляйся, помню. Несмотря на то, что теперь я, как и мои боевые товарищи, считаем имперские и нашим главным врагом, отступать от идеи создания собственной организации в мои планы не входило. Однако, для этого требуются деньги». Деньги и снова деньги, а еще авторитет среди местных солдат, удачи и пиратского сброда, ресурсы и связи. Чтобы все это появилось, Пришлось снова взяться за оружие и ступить на тернистый путь частных заказов. И далеко не всегда мы действовали самостоятельно. Нынешняя операция тому пример. Каперская группировка «Висельник», состоящая из одного авианесущего фрегата, двух корветов и 20 тяжелых истребителей, служащих москитной группой сей небольшой эскадры, обратилась к нам с предложением поучаствовать в деле в качестве разведки и возможной огневой поддержки на случай неожиданностей. По первоначальному плану предполагалось, что мы проведем сканирование местной ПКО, космопорта и орбитальных оборонительных платформ, после чего будем резервом, передав точные данные их флагману, веселый садист. Однако, как часто бывает в подобных ситуациях, все пошло не через то место. Оборонительные системы у небольшой колонии купольного типа, на лишенной атмосферы планете, подавили почти мгновенно. Да и было-то их всего ничего, две платформы, пара корветов патрульной службы и одна станция ПКО с пятью планетарными орудиями, устаревшими еще во времени существования Империи Дракона. Однако, как оказалось, внутри комплекса находились достаточно серьезные силы службы безопасности Нью-Йорк. Причем, вместе с людьми комплекс охраняли еще и странного вида роботы, больше смахивающие на неких насекомых, чем на киборгов. Десантная группа, высаженная корветами каперов, оказалась зажата и запросила помощь. Напоминаю, покосился я на своих подчиненных, тактика выжженной земли. Висельники уже взяли нужные им носители информации, а потом ничего ценного в комплексе нет. Местных ученых нам тоже брать живьем не надо. Принято, едва ли не хором ответили Лурн, Олега и Роберт, чем меня изрядно порадовали. Все же, полгода в симуляциях и три полноценные операции, которые мы выполнили во время наших заказов, давали о себе знать. Постепенно разношерстная банда наемников с мутным прошлым и не самой лучшей биографией становится нормальным боевым подразделением. Сей факт меня более чем радует. Если бы еще численность группы была хоть немного больше, на месте. Одновременно с фразой «Рейнала» и табло световой индикации загорелось зеленым, а гермостворки разошлись в стороны. Атмосфера сразу же покинула шлюз, из-за чего звуки окружающего мира пропали. Остался лишь гулкий звук ударов магнитных подошв моих ботинок, раздающийся при каждом шаге. «Вперед!» — приказал я, первым совершив прыжок. Падение в атмосфере и в безвоздушном пространстве – разные вещи. На мертвых планетах, у которых есть гравитация, бесполезно пытаться замедлять полет, расставив руки и ноги. Точно так же не ускорит его и привычное многим парашютистам прижимание конечностей к телу. Единственным способом управления собственным падением тут могут быть маневровые двигатели боевых скафандров. Они, увы, имеют весьма ограниченный запас топлива. Однако, если речь идет о магах, то все становится иначе. Нам доступны совершенно иные способы контроля собственного падения даже в столь неприспособленных для человека и ему подобных существ местах. Потому, когда до куполов местного комплекса колонии оставалось несколько сотен метров, мы все использовали свои способности, чтобы превратить набирающую скорость падения в полет, а затем и вовсе сменили его траекторию. Нашей целью был пролом, через который в ледяной вакуум мертвого планетоида вырывались клубы мгновенно превращающегося в лед воздуха. Висельники не церемонились. На своем пути к цели наемники уничтожали все, включая гермостворки, шлюзовые камеры и любые переборки, мешающие им добраться до центрального информатория. Из-за этого, как я полагаю, местные системы безопасности не могли провести аварийные процедуры. Неплохо они тут развлеклись. Раздался из динамика голос Лурна. «Нам придется немного разбавить вечеринку», — хмыкнул я. «Напоминаю, все, что не имеет нашивок висельников, враг и подлежит уничтожению». «Понял», — спокойно ответил Афарис. Оказавшись у самого большого провала в куполе, я окончательно раскрутил свои магические и демонические способности, срывая внутренние запреты из топора. Сейчас боевая некромантия и адское пламя, поддерживаемые моей волей, станут главным оружием в грядущей бойне. Удостоверившись, что в первом помещении никого нет, я кивнул остальным и, активировав заготовленные щиты и артефакты бронескафандра, бросился внутрь. Нам следовало торопиться. Висельники оказались зажаты с двух сторон и едва держались. Их отряду нахватило считанных секунд, чтобы проскочить. Кто-то из местной охраны оказался достаточно опытным и сообразительным, чтобы просчитать вероятные пути отхода и отправить группы боевых роботов на их перекрытие. Всюду, куда ни падал взгляд, я видел изуродованные декомпрессией останки людей и Элари, судя по комплекции. У некоторых из них на груди или спине имелись обугленные дыры, сквозь которые можно было увидеть спекшиеся внутренние органы. Одна девушка-ксенос в окровавленном белом костюме, покрытая изморозью космического холода, лежала на полу, вцепившись уже замерзшими пальцами в решетчатую плиту покрытия пола. Алига, перевернув труп носком ботинка, хмыкнула. На месте глаз покойницы было кровавое месиво, а из ушей тянулись алые, уже замерзшие дорожки. На белой коже Эллари выделялись синим проступившие сосуды, почему-то вздутые. «Идем дальше», — поторопил фрау Патрик, — «мы не на экскурсии». «Хотела удостовериться», — отмахнулась Алига. «Она мертва», — пожал Роберт. «В том, что она Эллари, а не ребенок», — пояснила фрау. «Разговоры. Пришлось рыкнуть мне». Вперед уже ощущались сгустки жизни и всплески ярости, перемешанные с азартом. Десантная группа висельников и не думала сдаваться. Покосившись на данные сканеров бронескафандра, я хмыкнул. Энергетические всплески, характерные для применения боевой магии, и высокотемпературные вспышки. Готовимся. До наших союзников осталось меньше 100 метров. Есть, коротко ответил Лурн, переводя свою ЛГ-190М в боевой режим. Блок излучателей тут же начал вращаться. Стволы излучателей быстро размылись, визуально превратившись в нечто похожее на барабан. Я же, контролируя помещение впереди и по бокам от нас, целенаправленно шел к месту схватки. Там накал ярости и злости у обеих сторон начал переходить разумные пределы. Полагаю, еще немного и наемники попробуют пойти прорыв сами. Птичка, передай ведущему, что мы уже в колонии и подходим к месту схватки. Сделаю. Последовал ответ Рины. Обращаться друг к другу по имени во время боевой операции никто не собирался. Как минимум, это глупо, поскольку даст информацию противнику о наших личностях. Конечно, в галактике миллиарды женщин с именем Рина, но даже такая зацепка способна навести умных на наш след. Скоро микрофоны бронескафандра уловили звуки выстрелов и шелест сервоприводов, через которые периодически прорывались голоса. Прикрыв глаза, я проверил ауры находящихся впереди существ. Висельники были в середине длинного коридора, перекрытого с двух сторон. В качестве баррикад они использовали обломки стен, вырванные с помощью телекинеза, как я думаю. Во всяком случае, на пенобетонных конструкциях имелись следы их магии. «Вот и наши союзнички», — хмыкнул я. «Начинаем бросаться вперед, открываясь для огня странного вида роботов, чьи металлические тела блестели фиолетовым, походя обводами то ли на богомолов-переростков, то ли на муравьев-мутантов. Еще более неприятным был тот факт, что на поверхности корпусов и конечностей светились тем же цветом символы совершенно незнакомого мне мантического языка. Направив ладони в сторону прохода, я произнес заклятие, что на погибшей земле считалось одним из самых опасных и страшных. Фиентфери. Сразу же в нашу реальность вырвались потоки багрового пламени. Несмотря на отсутствие атмосферы, я слышал его рев. Голод и ярость, источаемые этой потусторонней силой, ощущались даже несмотря на щиты и бронескафандр, созданные из алхимических сплавов. Направляемое моей волей, адское пламя превратилось в стену от пола до потолка и потоком бросилось по коридору, поглощая все на своем пути. Странные роботы не стали исключением. Несмотря на то, что покрывающие их символы успели создать пленку щита, их участь была предрешена. Лишь у баррикад, спешно созданных висельниками, мое творение исчезло, отправившись обратно в глубины бездны, откуда и пришло в наш мир. «Эй, парни, вы заказывали такси?» — вызвал я командира группы. «Охереть, вот это шоу! Слушай, дружище, тут такое дело, мы не можем уйти, ты вменяем, мы тут не только данные нашли», — спокойно ответил Ларентис. «Какая была задача, придурок? Несмотря на мое охреневание от происходящего, мы дошли до позиции висельников. Что интересно, но бойцы службы безопасности в конце коридора прекратили стрельбу и отступили в глубину комплекса. А ты сам посмотри», — кивнул Ларентис на стазисные капсулы, лежащие в центре баррикад, «такой хрени, целый комплекс, и все они, неизвестно какой расы, понимаешь?» Подняв забрало шлема, наемник уставился на меня через прозрачную плексовую пластину, демонстрируя кривую усмешку. «Это же какой куш, дружище? Целый склад стазисных капсул с ксеносами неизвестной расы. Ты понимаешь, сколько нам за такую находку заплатит Норман?» Посмотрев на капсулу, я запустил систему сканирования бронескафандра и задумался. Внутри был явный ксенос. Две руки, две ноги, голова и тело. Вот только он являлся не млекопитающим, а рептилией. Живой. сколько вы нашли капсул?» Повернулся я к Ларентису, когда сканирование его находки оказалось завершено. 400, не переставая ухмыляться, произнес наемник. «Связывайся с ведущим, а я со своим бортом. Будем грузить. После зачистки фрегат останется на орбите с истребителями, а мы все на корветы запакуем». «Отлично!» – обрадованно крикнул наемник. «И почему у меня всегда все идет не по плану?» Мысленно вздохнул я, направляясь по коридору. «Хоть раз что-то может пройти так, как задумано». Следующие 4 часа мы зачищали комплекс. Для этого висельникам пришлось отправить к планете 2 оставшихся челнока с бойцами палубной команды. Тут мы рисковали. Если бы в систему вошли корабли «Нью-Йорк», то шансов отбиться от абордажной команды у экипажа флагмана просто не было. К счастью, нам повезло. Однако, выбивание из каждого помещения уцелевших ученых в аварийных скафандрах и добивание сил СБ отняло изрядное количество нервов. «В следующем помещении есть атмосфера и живые», — покачал я головой, глядя на массивные створки шлюзовой камеры, и им очень страшно. «Неудивительно», — покачала головой фрау, держа в руках облегченную версию плазменной винтовки. Алари в этот раз отправилась на боевой выход не с любимым снайперским оружием, от которого в тесных коридорах колонии было мало проку, а со скорострельным орудием, которое приобрела у оружейников черной жемчужины, которые, имея постоянный спрос, не только производят аналоги серийных образцов, но и создают собственные модели самых разных смертоносных игрушек, что называется, на все случаи жизни. Хмыкнув, я кивнул девушке на панель управления. «Попробуй вскрыть, если не выйдет, тогда уже выломаем». Кивнув, Алига принялась за дело, активировав свой AIP, в который с недавних пор установила довольно мощный программатор, позволяющий перезаписывать алгоритмы работы некоторых контроллеров. У меня имелся аналогичный, но, учитывая неплохую техническую подготовку фрау, смысла самому заниматься взломом я не видел. При наличии команды, лучше распределить роли между подчиненными, чем делать все самостоятельно изо всех. Спустя несколько минут створка шлюза поднялась, открывая нашим взглядом 3 девиц в аварийных скафандрах. У одной из них в руках была плазменная граната. «Не подходите!» — рявкнула она на открытой частоте. «Мы на складе Титрина». Окинув взглядом помещение, я хмыкнул. Позади научниц действительно стояли контейнеры с характерной маркировкой. Титрий – весьма специфичное вещество. На его основе создают топливо для тяжелых управляемых и самонаводящихся ракет класса «Космос-Космос», торпедных аппаратов и двигателей одноразовых зондов-разведчиков. Благодаря некоторым особенностям Титрия, в процессе сгорания, это вещество оставляет след, который невозможно заметить с помощью сканеров, что и стало причиной его использования в оборонной промышленности. Однако, в чистом виде оно крайне опасно из-за своей нестабильности и громадной мощности взрыва, если таковой произойдет. По сути, 1 грамм титрия эквивалентен 190 граммам тротила. «Я не поняла, а чем они тут занимались?» — спокойно спросил Алига, тоже оглядев весьма странное помещение. «Это же научный центр, а не производство боеприпасов. Потом выясним», — пожал я плечами, нанося ментальный удар сразу всем 3 научницам и волей вцепливаясь в плазменную гранату. «Живы?» — фыркнул Патрик, оглядев рухнувшие тела девушек. Судя по аурам и тонким телам, всем им едва перевалило за 20. Даже непривычно встретить столь юных особ на своем пути. За прошедшие после бегства с земли годы, мне столь молодые персоны еще ни разу не попадались. «Фрау, осмотри помещение», — кивнул я Элари. «Роберт, девчонки на тебе. Доставишь на борт Протесуа. Их мы висельникам не отдадим. Сам надо допросить. Лирн, прикрывай Алигу». Циркулярная связь у нас имела 3 слоя шифрования и меняла частоту каждые 1,5 миллисекунды. Это давало возможность не беспокоиться о перехвате. Увы, но обеспечить такой же уровень безопасности при общении с Протеусом не получалось из-за расстояния. Сигнал становился нестабильным, а для его усиления требовалось увеличить продолжительность использования конкретной частоты, что создавало риск получения противником более-менее длинных отрезков нашей беседы, пусть и в закодированном виде. А расшифровать сообщения, имея набор их фрагментов, — дело времени и техники. Пока Патрик занимался нашими пленницами, я принялся вдумчиво проверять находящийся в конце помещения терминал. «Тут есть грузовой лифт, не отмеченный на имеющихся планах», — произнесла фрау, — «с полными мерами безопасности». Отвлекшись от терминала, я вызвал Ларентиса. «Покойник один, Это ОК-1. Обнаружены помещения, отсутствующие на имеющихся планах колонии. Также тут найден склад с титрием. 200 контейнеров по 10 литров в каждом. «Трахните меня в ухо», — раздалось в ответ. «Я свяжусь со склепом. Мы взяли троих местных лаборанток. Забираем себе». «Решил отдохнуть с огоньком ОК-1», — раздался в ответ смешок. «Допросить с пристрастием». «А, ну да, теперь это так называется», — заржал Ларентис. «Алига», отойдя от панели управления лифтом, поинтересовалась. «И что делать? Ты вскрыла систему безопасности?» «Да», — кивнула Эллари. Посмотрев на кабину лифта, створки которой как раз разошлись в стороны, я понял, что соваться вниз не стоит. Интуиция настойчиво подсказывала, обратно мы уже не поднимемся. Что бы там ни было внизу, оно станет нашим приговором. Если Ларентис рискнет пойти туда, его дело. Но мы не будем совать голову в капкан. ОК-1, это покойник 1. Склеп передал, чтобы мы грузили вместе с капсулами еще эти три. Соваться в остальные помещения нам запретили. Этот скупердяй решил, что лучше уйти с тем, что само в руки пришло, чем остаться без рук. «Правильно говорит», — усмехнулся я, — «вышли сюда своих бойцов. Мы на борт Т-3 брать не станет. Это будет полностью ваша добыча». «Какой щедрый», — фыркнул наемник, — «жди подмогу. Скоро к тебе шестеро наших подойдут. Не поджарь их своей ревущей хреновиной. Скоро в мой карман попадет еще 70 тысяч, а на черной жемчужине появится новый слушок». Подумалось мне, сколько же времени потребуется, чтобы дойти до цели. Впрочем, мне спешить некуда. Как ни странно, но Талия оказалась права. После того, как моя группа начала активно брать заказы от самых разных дельцов, отдавая предпочтение именно разведке и сбору информации, отношение ко мне у обитателей станции сильно изменилось. Не сразу, постепенно, но я начал замечать перемены. Во всяком случае, из глаз торговцев, с которыми мы имели дело на постоянной основе, исчезли настороженность и недоверие. По всей видимости, они приняли как данность, что некий Айзек Кларк не такой уж и законник, раз довольно спокойно крутится в криминальной среде черной жемчужины и не стесняется брать заказы ни самого законного содержания. Сколько раз нам приходилось следить за караванами грузовых кораблей крупных корпораций или неделями собирать данные о планетарной обороне в пространстве независимых колоний. Тот факт, что позднее в лентах новостей появлялись сообщения о нападениях пиратов, многочисленных похищенных гражданских, разрушенных городах или разбитых грузовозах, экипажи которых были выброшены в открытый космос без скафандров. Первое время мы было омерзительно осознавать, что ко всему этому я более чем причастен. Даже понимание причин собственных поступков, совершаемых ради выживания, не делал подобные моменты самобичевания легче. Однако уже к моменту покушения, устроенного киборгом с личиной Сириуса, я понял, что мне стало совершенно наплевать на последствия выполненных заказов. Главной проблемой для меня стали заметание следов и поиск будущих сторонников, которых требовалось обработать. Для начала убедить войти в состав команды, а потом пройти те самые ритуалы трансформации, что несут в себе и кодирование, обеспечивающее верность моей скромной персоне и гарантию отсутствия ударов в спину. Даже обилие подопытных, что прошли через мои руки, не вызывало никаких чувств. «Значит, вы считаете, что операция полностью завершена?» — спросил Дарнал, глядя на Ферлса и Дикмара. «Нет», — покачал головой глава СВР, бросив взгляд на Листа, «нам необходимо разобраться с военными. Так и не удалось выявить их связи с ЛКР. Хорошо, что получилось заставить Министерство обороны уволить почти всех нелюдей из армии и флота, оставив только представителей малых рас, входящих в Федерацию. Тогда я не представляю, что нам делать. Комитет не смог добиться допуска на интересующие нас объекты. Да и запросы по тем офицерам, которых вы подозревали в контактах с ЛКР, тоже бесполезны. Каждый раз читать типовой ответ, данные материалы засекречены, не самое приятное дело. Лист, слушая коллег и председателя Сенатского комитета по борьбе с коррупцией, думал о другом. Антер пребывал в уверенности в том, что центрального блока имперского и не было на борту золотой жилы, которую с большим трудом смогли уничтожить эскадры трех крупнейших человеческих государств. Сам директор СФБ не мог объяснить причин подобной убежденности. Чутье опытного безопасника, прошедшего все ступени карьеры от рядового оперативника до главы одной из самых страшных организаций в стране, подсказывало ему, это не конец мрачной истории. Да, по всей Федерации сейчас отлавливают гибриды разных моделей, чаще всего, использующие личины членов экипажа «Золотой жил» и тех сторонних специалистов, что привлекались к корпорации «Металлы» и сплавы «Шилда». В большинстве случаев, киборги дерутся до последнего, не желая попадать в научные центры СФБ. Однако, некоторых удалось взять целыми, как ни странно, и даже допросить. Во всех случаях была получена одна и та же информация. В момент гибели ТДП «Золотая жила» гибриды потеряли связь с главными, получив полную свободу. Казалось бы, что еще нужно? Вот оно, подтверждение факта уничтожения их цели, но нутро Листа холодело при мыслях об уничтоженном творении имперцев. Антер привык доверять своему чутью и тем сигналам, что посылает ему организм, а потом пребывал в уверенности о необходимости продолжать поиски. Значит, нам остается установить полноценную слежку за штабистами на всех уровнях, повел итог разговора Дикмар, после чего повернулся к директору СФБ и спросил: «Антер, вы поддерживаете это решение?» «Да», кивнул Лист, после чего решил сменить тему беседы. «Полностью поддерживаю и отдам приказы нужным отделам уже завтра. Пока, меня интересует другой вопрос. Что с этими кораблями-кальмарами? У вас есть хоть какие-то данные по ним?» Дикмар помрачнел и покачал головой. «Ничего внятного. Во всяком случае, нашим разведчикам и наемникам, отправленным через посредников, не удалось ничего выяснить. Корпуса кораблей сделаны из материала, который не дает возможности провести пассивное сканирование. А когда зонды пытались использовать уже активные способы изучения, их уничтожали на месте. Утешает тот факт, что неизвестная раса явно не в ладах с Эльдар и Элкар. Уже 8 систем обеих этих рас подверглись нападениям кальмаров. Об этом мне уже известно, но что с результатом атак, информации почти нет. И не будет», — хмыкнул Фирлс. «Нашим резидентам через криминал на Черной Жемчужине удалось выяснить, что эти странные ксеносы устроили Элкар и Эльдар геноцид. Во всяком случае, так говорят представители этих рас. Очень много похищенных, а кого кальмары не смогли забрать, убили». «Как?» – нахмурился Лист. «Во-первых, корабли подобного размера не в состоянии совершать посадки на неподготовленные площадки. Во-вторых, для подобных операций необходим десант. Или я чего-то не понимаю?» «Вы все правильно понимаете», – фыркнул Грет. «И десант тоже был. Четыре руки гуманоиды с закрытых скафандрах. Вооружение, плазменные винтовки неизвестно нам дизайна и конструкции. У десантных групп даже имелась полноценная наземная техника, колесные четырехосные броневики, шагающие танки». «Какие танки?» – удивился Антер. «Двигающиеся на шести конечностях», – хмыкнул Фирлс, «потому их и назвали шагающими танками». «Перешлите мне изображения и все имеющиеся данные», – вздохнул Лист. «Конечно», – кивнул Грет. «В остальном, наши осведомители не смогли найти никаких данных об этих ксеносах. Они не вступали в контакт с известными нам расами, включая малые народы из нейтрального космоса. А что насчет Элкар и Эльдар? Через контакты с представителями этих рас в криминальной среде удалось установить, что они тоже не имеют представления, что происходит и почему странные ксеносы столь агрессивны. Разведки Элкар и Эльдар ищут сведения о кальмарах, но результатов у них, судя по всему, не больше, чем у нас», – произнес Дикмар. «В какой-то степени, это нам на руку», – хмыкнул Дарнал. «Пока мы не закончим выгребать дерьмо из Министерства обороны, обе наиболее враждебные расы будут заняты войной с кальмарами, как вы их называете. Меня беспокоит их агрессивность», — вздохнул Лист. «Все же, и Эльдар, и Элкар, схожи с нами анатомически. Отработав методы войны с этими расами, ксеносы вполне могут взяться за нас». Фирлс, покосившись на директора СФБ, фыркнул. «Только не говорите, что желаете оказать помощь нашим врагам. Что вы?» — усмехнулся Антер. «Я предлагаю направить разведчиков для сбора информации. Как минимум, мы получим данные о тактике и стратегии новой расы, их технических возможностях. Если получится, то получим образцы вооружений вероятного противника». «Будущего противника, давайте уж откровенно», — покачал головой Дикмар. «Империя Дракона один раз уже встречалась с расой четырехруких гуманоидов. В тот период человечеству повезло и агрессивных ксеносов удалось уничтожить, как тогда предполагалось, военными и разведкой. Возможно, в те годы сохранились некие недобитки, сумевшие избежать зачистки, а потом восстановить численность расы, развиться. И если это так, то агрессия в адрес Элкар и Эльдар логична. Обе эти расы были союзниками халарианцев, но тогда имперской разведке удалось стравить их, благодаря чему четырехрукие остались с людьми один на один и проиграли из-за своей малочисленности. 50 систем, против 30 тысяч, несоизмеримо. Считайте, что если это они, то нападение на системы Элкар-Ильдар, акт мести. Нахмурился Лист. В таком случае стоит ждать подобные ситуации уже в отношении человеческих планет. Ну, здесь ситуация немного легче, улыбнулся Фирлс. Появление новой расы заставило руководство доктрината и магистрата выйти из изоляции и таки заключить с Федерацией мирный договор. Пока речь только о проекте и ведутся предварительные консультации через посредников на Карди. Но это прогресс, не находите? Мда. Листу крайне не понравилось, что сведения о начавшихся переговорах между странами-наследниками Империи Дракона к нему еще не попали. Это означало, что ответственные департаменты СФБ в скором времени пройдут серьезную чистку. Такую информацию не стоит пропускать, даже учитывая тот факт, что внешняя политика не входит в сферу полномочий сей организации. Касаемо имперского ИИ, начал был Лист, но его перебил Фирлс. Простите, но он уничтожен. Этому есть многочисленные доказательства, включая найденные поисковыми группами обломки центрального блока нейропроцессоров и производственного комплекса. Надеюсь на это, помрачнев, кивнул директор СФБ. Для себя Антер понял, что его организации придется искать ответы на некоторые вопросы самостоятельно. «Тебе известны координаты?» – спросил я, глядя на пленницу. «Название», – ответила девушка. «Чутье меня не подвело. Как выяснилось, у корпорации New Europe, как и других подобных ей организаций, имелась собственная тюрьма, куда попадали агенты конкурентов, занимающиеся промышленным шпионажем, ученые-одиночки, не желающие продавать патенты на свои изобретения, личные враги акционеров и многие другие провинившиеся личности. Что примечательно, среди таковых узников хватает самой разной публики. Попадаются даже пилоты частных фрахтовщиков. На первый взгляд, эта информация для меня совершенно бесполезна. Однако, стоит взглянуть на нее через призму необходимости формирования собственной организации, как становится ясно, что у нас в руках оказался шанс пополнить собственные ряды. «Ты хочешь наведаться туда?» – нахмурилась Рина, стоящая рядом со мной. «Конечно», – кивнул я. Алари, скрестив руки на груди, мрачно смотрела на Эстильфёрдж, лаборантку Центра генетических исследований и помощницу одного из захваченных нами ученых. И если доктор Бирн был отдал в руки Норман без разговоров, то троих его сотрудниц Талия у нас не стала забирать сразу, предупредив, чтобы мы не особенно усердствовали во время допросов. Как пояснила женщина, у нее есть покупатели на специалистов в области генетики, пусть даже и подобного уровня. Понятно, что отказывать фактической хозяйке черной жемчужины в мои планы не входило, но и сразу отдавать добычу, не выжав из пленниц максимум информации, я тоже не собирался, а потому допросы шли почти круглосуточно. Члены нашей команды сменяли друг друга, словно бы сдавая смены, но ценные сведения из перепуганных девиц выжимали. Те, к слову, не слишком сопротивлялись, прекрасно понимая последствия попыток соврать или молчать. Другое дело, что все трое и сами не понимали, чего мы от них хотим, что усложняло процесс выбивания информации. Порой мне хотелось выпотрошить их память, отгрузить вырванные таким образом сведения в артефакт невыразимцев, каким-то чудом уцелевший во время взрыва Антиуса, и уже таким образом анализировать их. Увы, несбыточная мечта. После подобной процедуры пленницы превратятся в пускающие слюни куски мяса, за что Талия благодарна точно не будет. Увы, впрочем, даже при текущем, более чем щадящем, подходе, совмещая обычные допросы и ментальные сканирования, удалось собрать достаточно большой объем сведений, включая местонахождение той самой тюрьмы. Последнее было известно далеко не такому маленькому числу наемников, но соваться в хорошо укрепленную систему, где на орбите Красного Карлика находится одна лишь космическая станция, выполняющая роль корпоративной тюрьмы, желающих не находится. Подавляющее большинство осведомленных о существовании сего заведения предпочтут обойти его стороной, дабы избежать проблем на свои головы. Я же, обдумав полученные сведения, пришел к выводу, что стоит рискнуть. Как минимум, попытаться разведать там обстановку, понять, насколько серьезно там обустроена система контроля пространства и каковы реальные возможности местных оборонительных комплексов. Все же, пустотная станция – это не наземный или подземный планетарный комплекс, который прикрывают орбитальные крепости, ПКО и пара-тройка системных эскадр. Дерьмовая идея, покачала головой Глору, оно того не стоит. Зато мы получим в свое распоряжение инженеров, ученых, пилотов, боевиков. даже разведчиков, пожал я плечами. Айзек, вздохнула Эллари, даже если предположить, что мы справимся и вывезем из этого тухлого местечка пару десятков неудачников, попавших даже не в государственную, а в корпоративную тюрьму. Ты осознаешь последствия, стоит им засветиться в нашей компании, как Мьюра подкроет на нас охоту, а заодно и остальных крупных игроков подтянет, чтобы на корю удавить посягательство на их сферу интересов. А о пластических операциях ты слышала? Повернулся я к Рене, плюс ритуалы трансформации, которые перестроят ауру, а образцы генетического материала просто так не получится ни у кого взять на проверку. Алари задумалась, после чего кивнула, не лишено логики, но, это все расходы, сами заключенные вряд ли имеют достаточно денег, а у нас бюджет не бесконечный, на десяток другой новых членов команды хватит, пожал я плечами, с запасом. Недавний рейд в компании висельников принес нам куда больше, чем предполагалось. Т3, новые ксеносы и пленные ученые оказались оценены Талией, выступавшей заказчицей сего мероприятия, по достоинству. Как результат, только нам в карман попало почти 800 тысяч империалов. Громадная сумма, если не знать рыночную цену захваченного Т3, почти 140 миллионов в той же валюте. Поднимать скандал и кричать об обмане я не собирался. Таковы законы местного общества, сильный диктует свои правила слабым. Сейчас мы слабы, как бы дерьмово ни было осознавать данный факт. Однако, чтобы изменить данную ситуацию, необходимо действовать, а не просто ныть. В целом же, информация о корпоративной тюрьме более чем своевременна. Дело в том, что среди того контингента, что обитает на черной жемчужине или периодически посещает станцию, найти действительно квалифицированных инженеров, пилотов и хакеров крайне сложно. О наличии тут ученых можно даже не задумываться. Если подобные личности попадают в сию обитель криминала, то лишь в качестве живого товара, на который мне сейчас не дадут даже посмотреть. Несмотря на имеющуюся репутацию и достаточно хорошие отношения с Норман, совать свой нос на рынке дорогостоящих невольников для меня все еще опасно. Данная сфера является вотчиной одной из крупных криминальных группировок, что по своим возможностям не слабее Талии и его мальчиков, но обладают несколько большим флотом. Стоящий за Норман герцог тоже не торопится связываться со специалистами по живому товару. Фактически, часть черной жемчужины взята ими в аренду. Да, группировка Алые Когти исправно платит Норман взнос на содержание станции, но в модули, контролируемые ими люди Талии не заходят. Мне же, являющемуся по мнению многих местных кем-то вроде протеже заместителя главы службы безопасности, туда вход закрыт. Когда я пытался выяснить, как именно можно приобрести у Алых Когтей некоторых специалистов, мне просто показали на дверь, посоветовав больше не появляться. Именно этот факт и заставил меня начать участвовать в операциях более мелких группировок, занимающихся отловом. Теперь же, получив более чем ценную информацию о месте, где можно найти так нужных мне специалистов, я не мог отступить. Что ж, значит, я пойду вместе с Филиппом готовить судно, вздохнула Глару. Можете не слишком торопиться, покачал я головой, нам еще надо подготовить все тут не в ангаре же содержать этих узников капитализма. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 86 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 32. Нет, в очередной раз повторила Норман, я запрещаю тебе это делать. А если вздумаешь ослушаться, выметайся со станции и больше не суй сюда свой нос, Айзек. Вздохнув, я кивнул. Хорошо, но ты не соизволишь объяснить свое решение, Талия, выдохнув, телекинезом притянула к себе бутылку бренди и два стакана, после чего, разлив по ним выпивку, осушила свой и только потом произнесла. Ты идиот, одно дело устраивать налеты ради информации. Все следы зачищены, а связь предварительно глушится. Даже пленники вряд ли где всплывут, покупатели не горят желанием демонстрировать окружающим свои связи с черной жемчужиной и криминалом. Но твоя идея – откровенный бред. Никакие пластические операции и коррекции ауры с помощью ритуалов не помогут заключенным скрыться. Рано или поздно они сами свяжутся со своими родственниками, друзьями. Да элементарно кто-то из старых знакомых узнает. И ты сам прекрасно понимаешь, что одной пластической операцией тут не отделаться. Мимика, жесты, характерные выражения. А что знают двое, знает враг. Тебя вычислят и обложат. Ни одна корпорация не потерпит покушения на свое право вершить судьбы и вести собственную политику. Посмотрев на содержимое своего стакана, я осушил его, после чего, когда терпкая будоражащая кровь жидкость рухнула в желудок, поинтересовался. Тогда предложи мне другой вариант получить надежных специалистов. Талия удивленно уставилась на меня, откинувшись на спинку кресла, и спросила. Вот как, тебе нужны не просто штурмовики на мясо, что ты задумал, Айзек? А ты предлагаешь всю жизнь бегать под угрозой расправы со стороны герцога? Кстати, он еще не приказывал тебе подготовиться к прохождению неких ритуалов? Взгляд Норман мгновенно потяжелел. Вздохнув, она вновь наполнила хрустальные стаканы с вырезанным на них женским профилем, после чего произнесла. Нет, не приказывал. Но я этот момент жду и думаю, как быть. Не в курсе, почему он медлит. Судя по всему, ему не до обработки своих рабов. Покачала головой Талия. Герцога беспокоит эти корабли в виде моллюсков и их четырехрукие экипажи. Последний раз, когда я выходила на связь с докладом, ублюдок сказал, что они похожи на халарианцев. Что за ксеносы? Герцог и сам о них узнал только после того, как смог найти данные о происходящем в системах Алкар и Эльдар. Мне он пояснил, что пребывал в спячке в те годы, когда империя столкнулась с этой расой, а потом и уничтожила ее. Занятно, мысленно скривился я, в последние несколько десятков лет их прошлого начало выныривать очень много того, что давно было уничтожено и забыто. Он их опасается, насколько я поняла из его поведения, фыркнула Норман, сделав глоток бренди. Герцог не понимает, откуда они взялись и почему напали на своих бывших союзников, а не на людей. К тому же, дизайн кораблей, оружия и техники совершенно не свойственен их расе. Потому герцог считает, что если это и халарианцы, то не сами по себе. Больше похоже на то, что их кто-то использует в качестве пехоты, не давая доступа к серьезным технологиям. Посмотрев на дно опустевшего стакана, Талия замолчала, о чем-то задумавшись. В любом случае, это не дает ответа на мои вопросы. Пришлось напомнить ей о первоначальной теме беседы. «Дай угадаю», — вздохнула Норман, — «ты не просто так купил автономный пустотный модуль и буксировщик». «Какая проницательность», — улыбнулся я, — «ты следователем не служила. И к этому же надо отнести малый развертываемый модуль стапелей для малогабаритных кораблей», — добавила Талия, ответив мне улыбкой. «А еще, станцию квантовой связи, модуль ГДО, две пустотные оборонительные платформы со сменными ядерными батареями. Мне продолжить список или ты соизволишь рассказать, зачем пустил 900 тысяч империалов за две недели, а потом уволок это все неизвестно куда? Ты же умная», — пожал я плечами, сама все поняла. «Мне нужна собственная база, хорошо спрятанная, где у меня будет возможность залезать раны, подготовить кадры». «Хорошо, я поняла», — оборвала меня Талия, «и даже дам наводку на место, за штурм которого и кражу заключенных у тебя точно не возникнет проблем. Впрочем, ты можешь поступить иначе, выкупить их». Последняя часть фразы меня изрядно удивила. «Что значит «выкупить»?» «То и значит», — пожала плечами Норман, «неофициально, понятно. Привезешь пленников той же расы, заплатишь начальнику тюрьмы. Он выдаст тебе нужных заключенных, а на их место отправит смену. Правда, тюремные маги и врачи предварительно проведут пластические операции и ритуалы трансформации, чтобы скрыть подмену. Даже ментальную личину не забудут организовать», — усмехнулась моя собеседница. «Удовольствие это дорогое и по карману далеко не каждому заключенному или его родственникам. Но, если у тебя есть деньги, то возможно все». Покачав головой, я представил, как это все происходит, и фыркнул. «Хочешь сказать, что если мне взбредет в голову отправиться в это милое местечко, то начальник тюрьмы сразу же улыбнется и выложит на стол прейскурант?» «Нет, конечно», — оскалилась Талия, — «это услуга для своих. Подобные вещи проворачивают по звонку. И, конечно же, ты можешь этот звонок организовать». «Увы, но нет», — развела руками Норман, — «но на черной жемчужине есть личность, что может все устроить в лучшем виде. И, подбодрил я свою собеседницу. И чтобы я позвонила этой личности и попросила выделить для тебя время и выслушать столь наглого мужлана, тебе придется снова на меня поработать, улыбнулась Норман. Сука, мысленно вздохнул я, впрочем, ожидаемо. Тали плевать на то, что мной для нее сделано. Пока есть возможность, она будет выжимать из меня максимум, а потом сделает все, для предотвращения получения мною самостоятельности. В принципе, я не удивлюсь, если Норман не просто ведет свою игру, а готовит способ подставить меня перед своим герцогом, чтобы отвлечь от своей персоны или доказать личную преданность архимагу. Такой вариант не стоит исключать. Все разумные мыслят в меру собственных возможностей и взглядов. В случае с Талией все усугубляется той средой, в которой она провела больше 12 веков. Кто угодно, находясь среди уголовников всех мастей, за такой объем времени поменяется и примет правила игры. Я сам тому пример. Впрочем, опыты над людьми для меня и в годы прошлой жизни не казались чем-то отвратительным, а наличие невольников не более чем данью старым традициям. В целом же, подобный диалог будет нормальным явлением до тех пор, пока за моей спиной имеются лишь горстка не самых сильных наемников да одинокий корвет. Талия, конечно, держится в рамках приличия и не позволяет себе в общении со мной лишнего, как бывает с прочими, но и назвать наши отношения равными язык не повернется. Итак, всюду. Для большинства я являюсь не более чем относительно удачливым капером и приличным магом-модификантом, а не серьезным авторитетом. И если Норман понимает мою настоящую природу и осознает некоторые возможности, не афишируемые публике, то остальные пребывают в неведении и ведут себя в соответствии с местными неписанными законами. «Что тебе нужно?» – вздохнул я. «Ничего опасного или незаконного», – улыбнулась Норман. «Все же, речь идет об услуге за услугу, а один звонок – это несложно. А конкретнее, мне нужно, чтобы ты слетал в систему Садонис. Там имеется все одних планетоид. Как ты понимаешь, никакой атмосферы. На его поверхности автоматическая станция контроля пространства. Недавно она вышла из строя. Техника старая, еще имперского периода. Проведи ремонт, восстанови связь и возвращайся». В чем подвох? То, что миссия по ремонту станции контроля пространства окажется легкой прогулкой, я не верил в принципе. Будь все так просто, Норман отправила бы туда обычных ремонтников, а не воспользовалась ситуацией с моим желанием увеличить собственную команду. Впрочем, кое о чем она не в курсе. Во время выполнения некоторых контрактов у нас имелся левак в виде трофеев. Сумма не запредельная, но благодаря этим деньгам удалось купить еще две оборонительные платформы и универсальный модуль-склад. Фактически, пусть и в автоматическом режиме, но мне удалось развернуть и ввести в эксплуатацию основу своей будущей станции. Осталось найти тех, кто станет ее постоянным экипажем, включая инженеров, медиков, охрану. Да даже истребители и корветы для патрулирования пространства нужны как воздух. Впрочем, последние будут собираться уже на месте, хоть и крайне медленно. Одних пустотных стапелей мало, их необходимо укомплектовать громадным количеством оборудования и дополнительных систем. А это куда дороже, чем сама их развертываемая конструкция. Подвох в том, что это был хорошо замаскированный наблюдательный пункт, находящийся вблизи границы княжества, спокойно улыбнулась Талия. Однако, после развала империи, Эльдар несколько расширили свои территории. Теперь данное местечко располагается аж в 17 световых годах с их стороны границы, как ты понимаешь, а других корветов, способных пробраться туда, провести все работы и вернуться обратно, у меня ты. Мысленно хмыкнув, я вспомнил сразу три ССЦ-1223-3СН, находящиеся на парковочной орбите станции. Однако, вступать в дебаты с человеком, от которого зависит возможность пройти всю цепочку посредников и получить в свои руки приличных специалистов, а не просто местный криминальный сброд, не лучшее решение. «Давай точные координаты», – вздохнул я, – «и все, что тебе известно о типовых действиях пограничников ушастых». «Конечно, дорогой», – улыбнулась Талия. «Чем дальше, тем больше подобные беседы вызывали у меня глухое раздражение, которое едва удавалось подавить и держать язык за зубами». Положение мальчика на побегушках мне не нравилось категорически. Получив от Норма информационный кристалл с данными и приблизительные сроки выполнения поставленной задачи, я направился в ангар с Протисуэм. В голове уже начал вырисовываться приблизительный маршрут полета, вместе с которым на ум пришла довольно занятная идея. «Рина, вызывал я Глору через ИП». Через несколько секунд Лори ответила: «Слушаю, Айзек. Проверь по навигационной карте, какие на пути от Черной Жемчужины к территориям княжества есть системы, где можно пройти квалификационный экзамен на мастера-менталиста и получить кольцо магистра». Пилот несколько мгновений молчала, после чего осторожно спросила: «Операция, о которой мы недавно говорили, отменяется?» «Да», вздохнул я, «но нам придется поработать на Норман по схеме услуга за услугу». «Мда, оно того стоит, пока не знаю», покачал я головой, провожая взглядом неожиданно привлекших мое внимание девиц в глухих мешковатых комбинезонах серого цвета, поверх которых были накинуты жилет с инструментами. «Ну, хоть не самоубийство, мы будем действовать в княжестве?» — спросила между тем Лори. «Да», кивнул я, ускорив шаг. Используя демонические способности, мне удалось заметить, что эти две ремонтницы резко развернулись, стоило им оказаться у меня за спиной, и пошли следом. Из их энергетики полностью исчез эмоциональный окрас, а по моей спине пробежала волна холода. Возникло ощущение, будто бы в затылок что-то уперлось, острое и холодное. «Я тебя поняла, только, мы же еще не испытали то покрытие, которое вы с Филиппом изготовили. Вот и проверим его в деле», — улыбнулся я, используя тот самый трофейный имперский производственный комплекс Лриц-12Ф и материалы невыразимцев. «Нам с Майерсом удалось создать материал, который довольно неплохо экранирует большинство излучений, создаваемых современными звездолетами и их экипажами. Штука не идеальная, но дает некоторую надежду на то, что у возможного противника серьезно прибавится проблем с нашим обнаружением. Во всяком случае, зонды, которые мы покрывали данным материалов и запускали в космос, выявить обычными системами ГДО не удалось. После того, как первые испытания материала прошли успешно, мы потратили месяц на то, чтобы покрыть им внешнюю обшивку, орудийные башни и турели Протиуса. В любом случае, дальше продолжать разговор у меня не вышло. Те самые девицы, переодетые в ремонтниц, ударили по мне магически. Волна искажающегося пространства полетела в мою сторону, вынуждая использовать способности, присущие Танари. Лишь с помощью своих демонических возможностей мне удалось остановить удар, а затем попытаться скрутить нападающих. Однако, к моему удивлению, они оказались неплохо подготовленными. Светлые артефакты, аналогичные тем, что когда-то создали мне проблемы на борту фрегата наемников «Багровый рассвет», не просто отразили уже мое нападение, но и сами нанесли удар. Восприятие сразу же обожгло, а демонические способности оказались заблокированы. «Аллауах!» — мгновенно использовал я уже заклятие из школы боевой некромантии, уходя от двух совершенно белых лучей. «Шейдуун!» — произнесенное сразу двумя женскими голосами заклятие породило волну белого пламени, заполонившую коридор. Эта стена понеслась в мою сторону, по пути сжигая все и всех. Лишь в последний момент я успел использовать пламя мертвых, встретившие одно из высших заклятий светлой магии стеной серебристого огня. Стоило им столкнуться, как воздух и само пространство задрожали, пойдя мелкими волнами, словно рябь на озерной воде. Надо сказать, что мое творение начало быстро продавливать вражеское заклятие. Несмотря на упорство странных девушек-убийц, им не удавалось даже сохранять свои позиции под моим натиском. Серебристый огонь, призванный из царства мертвых, достаточно быстро отвоевывал метр за метром, все ближе подбираясь к довольно синхронно действующим ведьмам. Мои противницы явно не собирались отступать. Они продолжали давить, будто бы и не замечая, что я начал выигрывать в этом противостоянии. «Это не настоящая атака, а отвлекающий удар», — понял я, разворачивая новые щиты и накачивая энергией заготовленные конструкты, спрятанные в ауре. «Но где остальные противники?» «Айзек, ответь!» — кричала по связи Рина. «На меня напали», — ответил я, быстро осмотревшись. Из-за артефактов демонические силы оказались заблокированы. Творение неизвестного гения, даже не взломав щиты, одним своим излучением, накрывшим пространство, не давали мне действовать в полную силу, оставляя доступными только человеческие способности. «Поняла, Лурн, Алига и Роберт уже отправились к тебе. Держись», — спустя несколько секунд произнесла Элори. «Спасибо». Вырвав одну из панелей обшивки, я нырнул в техническую нишу, расположенную между элементами силового набора станций, и принялся осматриваться, продолжая давить пламенем мертвых первых двух противниц. Интуиция и логика подсказывали, что именно сейчас появятся новые противники. Достав из кобуры пистолет, я приготовился стрелять в тех, кто вздумает сунуться в коридор. Увы, но разобрать, кто здесь случайно, кто сотрудник СБ, а кто входит в число нападающих, весьма сложно. Значит, случайных жертв не избежать. Как и ожидалось, в конце коридора появился целый отряд бойцов в бронескафандрах, уже не скрывающих своей принадлежности. Характерная символика ЧВК «Багровый пик», алая гора в полукруге, на плечах нападающих, дала мне ответ о причинах происходящего. Ублюдки решили поквитаться за свои фрегаты и не постеснялись явиться на черную жемчужину, куда им уже не первый десяток лет закрыт вход. Оценив щиты и броню наемников, я покачал головой и принялся атаковать их с помощью трансфигурации телекинеза, для чего пришлось ускорить свое восприятие до максимума. Покрытые символами темного наречия пики, что стали появляться под ногами бойцов ЧВК, стали для них неприятным сюрпризом. Равно как и вырванные телекинезом целые сегменты обшивки стен и потолка коридора, брошенные в закованных в бронескафандры солдат. И если летящие в них груды металла те еще успевали перехватить магией, то созданные трансфигурацией пики нашли далеко не одну жертву. Понимая, что используя одну тактику, не получится победить, я начал использовать то же самое заклятие, но уже превращая пол под ногами наемников в жидкую субстанцию, в которую те сразу же проваливались. Когда же в ход шло заклинание отмены, ублюдки оказывались скованы металлом, превращаясь в легкую добычу. Не забывая давить первых двух противниц пламенем мертвых, я активировал четыре давно приготовленных, благо пленников для экспериментов у меня хватало еще до покушения, ловушки душ. Столько же призраков отправилось к наемникам. Несмотря на то, что это бестелесные сущности, все они при жизни являлись магами и потому в состоянии создать изрядные проблемы нападающим. Удостоверившись, что основной отряд занят противостоянием с нежитью, я вернулся к первым двум своим противницам. Серебристый огонь пламени мертвых уже загнал их в боковое ответвление коридора, заканчивающееся тупиком. Еще немного и девицы либо погибнут, либо таки найдут способ сбежать. Учитывая обилие воздуховодов и технических проходов, шансы спастись у них имеются. Не делая давать им возможность сбежать, я активировал еще две ловушки душ, отправив в бой новых призраков. В запасе оставалось не так много подобных артефактов. Увы, но не все пленники подходили на роль боевой нежити. Основная масса тех, на ком я ставил эксперименты с переделанными имперскими ритуалами, не отличались ни личной силой, ни развитым сознанием. Из-за этого сотворить серьезную нежить, способную принести реальную пользу в бою, удалось лишь из 8 подопытных. Айзек, мы позади каких-то ублюдков в бронескафандрах. Вышел на связь Лурн. Всех, у кого есть значки ЧВК «Багровый пик», ликвидировать, спокойно произнес я. Принято, обрадованно ответила Фарис. Как ни странно, но сей индивид обожал убивать. Он буквально наслаждается боем и чувствует неподдельную радость, когда ему удается отнять жизнью как можно большего числа врагов. Причем, речь идет именно о вооруженных существах, а не о простых гражданских. Как мне в свое время пояснил Лурн, ему нравится охота на вооруженных разумных. Виск ЛГ-190М, раздавшийся позади наемников, пытающихся отбиться от четверки призраков, показал, что Афарис решил зайти с козырей и действует в своем излюбленном стиле, создает огневую завесу. Спустя мгновение послышались выстрелы плазменных винтовок Лиги и Роберта. «Подмога прибыла», — произнес я в микрофон. «Спасибо, Рина. Всегда пожалуйста». «Конечно», — улыбнулся Лоренцо. «Я все сделаю, как вы просите. Рассчитываю на вас», — последовал ответ его собеседника. «По завершению работы вы получите полный и максимально подробный отчет». Завершив сеанс связи, наемник уставился на изображение, полученное от постоянного клиента. Высокий, широкоплечий мужчина с желтыми радужками глаз, светлой кожей и темными, почти черными волосами. Маг уровня магистра, хотя и не имеет соответствующего кольца. Айзек Кларк, бывший офицер инженерный войск Вооруженных сил Федерации Дракона. «Что о вас известно, мистер Кларк?» — задумчиво пробормотал Ланос, принявшись проверять все те базы данных, к которым у киллера был доступ стараниями его хороших знакомых. Сразу же отправляться в вотчину стальной матки Норман, известной своим тяжелым характером, мстительностью и умением взять за яйца не менее жестко, чем за глотку. Лоренцо не собирался. Мужчина прекрасно понимал, что на черной жемчужине пытаться подловить Кларка не стоит. Это не гражданские станции, где даже СБ больше смахивает наряженных аниматоров из магазина игрушек для секса. Талья свои владения держит стальной хваткой, не давая расслабиться никому. Такс, бывший военный, служба рядом, потом училище. Получение лейтенантского диплома, 1,5 года. ХМ, так, 7 лет инженером-ремонтником. Оторвав удивленный взгляд от дисплея, Лорен Солонос привычно откинулся на спинку громко заскрипевшего кресла и уставился на потолок комнаты. Пожелтевшая от времени и сигаретного дыма штукатурка давно намекала на необходимость сделать ремонт, но именно ее вид помогал киллеру думать. Боевой офицер, попавший на ремонтный завод. ХМ, очень смешно. 3 ха, фыркнул киллер, ладно, а что у него до армии? Получив повсеместный ответ засекречено, Лоренцо покачал головой и, достав из пачки очередную сигарету, подул на ее фильтр, избавляясь от мелких кусочков табака, зажал кончик фильтра зубами и, создав на кончике пальца маленький язычок огня, закурил. Мысли киллера были далеки от дерьмовых сигарет Liberty City и их омерзительного вкуса. Задумчиво выдохнув облако табачного дыма, Лонос уставился на изображение своей очередной цели. Рядом со снимком были скупые данные, предоставленные заказчиком. Мастер боевой магии, некромантии, демонологии, артефакторики по работе с кровью, а также подмастерье менталистики. Полшага до магистра, покачал головой Лоренцо, а по данным размер резерва, полноценный магистр. Неудивительно, что заказчик готов заплатить за его голову 2 миллиона империалов. Мало кто рискнет взяться за такую работу. А что еще у тебя есть? Задумчиво пробормотал Лонос, принявшись искать данные о Кларке по косвенным признакам. Киллер был уверен в том, что найдет о своей цели куда больше информации, чем может показаться на первый взгляд. Секретность части биографии этого странного человека-модификанта подсказывала, он где-то серьезно засветился и потому его предпочли спрятать, приказав начать жизнь с нуля. Без полноценных данных о прошлом Кларка брать за его устранение – риск. Ведь неизвестно, что именно знает и умеет этот странный маг. Недавнее покушение заставило меня задуматься о собственной смертности. Будь я не столь параноидален, отряд наемников имел все шансы добиться успеха. Уж очень сильно подгадили мне их артефакты. Как ни странно, но стоило мне начать обдумывать способы подстраховаться, как голова начала раскалываться от боли, а затем, будто бы по щелчку пальца, на сознание обрушился поток образов, и всюду фигурировал ежедневник, который я когда-то планировал превратить в аналог крестажа, с которым мне довелось столкнуться во время учебы на 2-м курсе Хогвартса. Чем дальше, тем больше информации всплывало в сознании. Воспоминания, одно за другим, разблокировались до тех пор, пока я не осознал причины происходящего. 20 с лишним лет назад, когда мы смогли уйти из подземного города дворфов, оказавшись на брошенной научной станции, Сириус предложил спрятать мою заготовку на случай, если местные власти захотят изъять ее. А дабы избежать обнаружения артефакта при ментальном сканировании, часть моих воспоминаний оказалась заблокирована и спрятана в глубине личности. Увы, во многом это не лучшим образом сказалось на мне, но и помогло избежать неприятных вопросов от военной контрразведки, что занималось нашей командой после того, как мы добрались до пространства Федерации. Теперь же, воспоминания разблокировались и мне стало ясно, где именно спрятан блокнот-артефакт. Мда, и почему мы с Блэком никогда не искали легких путей? Покачал я головой.